отдохни-ка на берегу, Мэри. Мэри, он ушел, это не беда, Мэри. Мэри, ну какие твои года, Мэри? Мэри, никому теперь не верит, Мэри. Мэри, горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, хватит плакать, жизнь такая штука. И вино, и ребята ждут тебя давно. Мэри, загуляла ты на беду, Мэри. Мэри, целовалась ты на беду, Мэри. Мэри, полюбила ты на беду, Мэри. Мэри, трудно ангелом быть в аду, Мэри. Мэри, никому теперь не верит, Мэри. Мэри, горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, хватит плакать, жизнь такая штука, Мэри. Шипы там и розы, а на дворе гитары и вино, и ребята ждут тебя давно. Это еще не все.